Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным. Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал, да и в этом уже нету толку. Пусть тебя привозят вокзалы, только не на мою остановку. А ты же говорила, мама, сразу, что это не любовь, это зараза. Мама, пойми, отключился разум, будто с тобой так не было ни разу. А ты же говорила, мама, сразу, что это не любовь, это зараза. Мама, пойми, отключился разум, будто с тобой так не было ни разу. Ты отдал мне без страховки свое сердце нараспашку. Столичный мэр сносит хрущевки, в которых нам сносила башню. Каждый день примерно тысяч твоих одержимых сообщений. Иногда ты меня вообще не слышишь, будто мы с тобой в разных измерениях. Даже если зима за окном, мне на градусы будет плевать. Я в одном платье без пальто выбегу, чтобы напоследок тебя обнять. Ты влюбился без памяти по уши, и, наверное, так будет всегда. Помнишь первую встречу? Прошло лет 100 уже. Если б можно было, я бы тогда не...